Ничего, скоро огород пойдет. Нам-то что, мы свободные. Вон, Илюшка рыбачит. Ягод в лесу полно, проживем. Вот многодетные-то. Те на своем пайке совсем доходят. В это время Илюша, по-прежнему стеснявшийся Захара и старавшийся держаться в стороне от него, появился в дверях. «Из густищ тебе, отец!» — подал он Захару письмо и с неловкой поспешностью отошел. Захар взглянул на конверт. «От Егора», — сказал он Мане, с интересом придвинувшийся ближе. «Сейчас все новости узнаем». Он стал читать вслух, время от времени останавливаясь и прихлебывая из кружки. Питье приятно согревало грудь и пахло хорошей травой. Егор почти на 5 тетрадных листах писал обо всем, что, по его мнению, представляло интерес в густищах. Писал о том, как заезжал в гости Брюханов Тихон Иванович, и читал его, Захара, письмо. О том, что говорилось за столом, и что сам он с Митькой-партизаном дают на тракторе по 2 нормы, что он помог Лукере вспахать огород. «Видишь как?» — прервал чтение Захар, поднимая светлые, затуманенные воспоминанием глаза. И Маня, благодарно кивнув, она знала, муж просил Егора в письме помочь Лукере. Подумала, что в эту осень мужу сравняется 46. «Ой!» — удивилась она. «Надо же! Уже 46, Захарушка! А он-то еще хоть куда! За 3 месяца прошлым летом вон какой дом себе, заброшенный почти, один собственными руками отделал. Печки сам переложил, двери заменил, все сам. Илюшка от него многому научился, ни на шаг от отца, если работа какая. Боже ты мой!» С суеверным испугом подумала она. «Отчего я такая счастливая?» «Не к добру это. К концу жизни всю хату высветлила». Ей захотелось прижаться к Захару. Но помню, что дети рядом, она сдержалась. И, синея заглубевшими глазами, собранная, помолодевшая, вернулась к своим делам. Илюша уселся в другой комнате за чисто выскобленный стол делать уроки, а младший Вася, ее грех и вечная мука, шумно принялся складывать затейливо выточенные Захаром чурбачки, и она опять подсела к мужу на постель в ногах. «Курил бы поменьше, по ночам-то в груди у тебя все ходуном ходит», — сказала она, глядя на стеклянное блюдце, доверху набитое окурками. «Чудно мне, Захарушка», — тихо подняла она на него синие-синие глаза, — «что мы здесь сидим, в этой глухомане. Понятно, коли бы уехать нельзя было, как другим. А ты ведь свободный человек. Катайся себе во все 4 стороны. Уехали бы домой из этой дремучести. Никак не пойму, что тебя здесь держит». «Опять ты за свое». Захар свел брови, это был уже не первый их такой разговор, и поэтому говорил он спокойно. «Баба Маня по-другому устроена. Здесь меня никто не знает, что я, как я здесь. Я такой же, как все. Вон, в ударниках хожу». Он привычно ей диковато усмехнулся, и нельзя было понять, то ли над собой он смеется, то ли в самом деле гордится. «Дома что? Люди как люди кругом, а я бывший пленный. Каждая сопля в меня пальцем. Вон, скажут, Захар кобылятник идет, колхоз всех сгонял, добрых хозяев раскулачивал, а сам в плен угодил. Ты же бегал сколько раз. В горах воевал у этих, у словаков. С некоторым недовольством, больше по привычке, напомнила Маня. Они бы попробовали через минное поле-то.